Учение Господа Капилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 14 главы. Бхакти – высшая ступень освобождения. Бхакти – преданное служение – растворяет тонкое тело человека без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, подобно тому, как огонь пищеварения, горящий в желудке, переваривает съеденную нами пищу. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 33. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Бхакти стоит намного выше мукти, ибо, занимаясь преданным служением, человек без каких-либо усилий со своей стороны освобождается из материального плена. Этот процесс сравнивается в данном стихе с процессом пищеварения. Если у человека хорошее пищеварение, то огонь в его желудке может переварить любую пищу. Аналогичным образом, преданному не нужно прилагать дополнительных усилий для того, чтобы получить освобождение. Одного преданного служения Верховной Личности Бога достаточно, чтобы обрести освобождение, ибо служение Господу равносильно освобождению от материального рабства. Для преданного проблема освобождения просто не существует. Освобождение приходит к нему без каких-либо усилий с его стороны. В этом преимущество бхакти перед мукти, к которому так стремятся имперсоналисты. Чтобы достичь мукти, имперсоналистам приходится совершать суровые аскезы, тогда как бхакта, просто занимаясь преданным служением, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе», и вкушая остатки предложенной Господу пищи, немедленно подчиняет себе язык. А обуздав язык, он овладевает всеми остальными чувствами. Овладение чувствами является целью практики йоги, и потому каждый, кто встал на путь преданного служения, немедленно обретает освобождение. Капиладева подтверждает, что бхакти, преданное служение, является гарияси, то есть значительно превосходит освобождение ситхи. У чистого преданного, который находит радость только в преданном служении мне и постоянно служит моим лотосным стопам, никогда не возникает желания слиться со мной. Он неуклонно следует по пути преданного служения и беспрестанно прославляет мои игры и деяния. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 34. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В священных писаниях говорится о 5 видах освобождения. Один из них состоит в слиянии с Верховной Личностью Бога, что подразумевает утрату индивидуальности и погружение в бытие Всевышнего. Этот вид освобождения называют экатматам. Преданный никогда не согласится на него. Остальные 4 вида освобождения предоставляют живому существу возможность достичь одной из планет Господа Вайкунтхи, лично общаться с Верховным Господом, обрести богатство, которыми владеет Господь, и получить такое же, как у Господа, тело. Чистый преданный, как объяснит далее Капила Муни, не стремится ни к одному из этих 5 видов освобождения. Идея же о слиянии с Верховной Личностью Бога особенно претит ему. Шри Прабодхана Сарасвати, великий преданный Господа Чайтаньи, говорил: «Блаженство слияния со Всевышним, к которому так стремятся майявади, для преданного является адской пыткой. Для чистых преданных такое слияние просто немыслимо». Многие псевдопреданные считают, что живое существо должно поклоняться личности Бога только до тех пор, пока находится в обусловленном состоянии, и что в конечном счете Верховной Личности просто не существует. Поскольку абсолютно истинно безлично, заявляют они, мы можем на какое-то время создать в своем воображении ее личностную форму, но как только мы обретем освобождение, у нас отпадает необходимость поклоняться ей. Эту концепцию выдвигают философы майявади. Однако на самом деле имперсоналисты сливаются не с бытием Верховной Личности, а с сиянием тела Господа, Брахма-джьоти. Хотя Брахма-джьоти не отлично от тела Личности Бога, погружение в сияние Господа не привлекает чистого преданного, который познал куда большее блаженство. Источником величайшего блаженства является служение Господу. Преданные помышляют только о служении Господу. Даже когда материальная природа ставит на их пути непреодолимые препятствия, они находят способы и средства доставить Господу удовольствие. Майявади считают повествование об играх Господа мифами, но на самом деле все события, описанные в Пуранах, являются историческими фактами. Чистые преданные смотрят на эти повествования как на абсолютную истину. Прославляя деяния Господа, преданные испытывают ни с чем не сравнимое удовольствие, тогда как для майявади неприемлема даже мысль о том, что абсолютная истина может действовать. Они считают абсолютную истину безличной. А как может действовать нечто безличное? Повествования о деяниях Господа, изложенные в Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите и других ведических писаниях, имперсоналисты считают небылицами и потому дают им самые нелепые толкования. Они не имеют ни малейшего понятия о личности Бога и, тем не менее, без всякой нужды суют свой нос в эти священные книги и намеренно искажают их содержание, вводя в заблуждение простодушных людей. Философия майявади может принести большой вред человеку. Поэтому Господь Чайтанья строго-настрого запретил своим последователям слушать, как майявади объясняют священные писания. Их объяснения не только запутают того, кто их слушает, но и лишат его возможности встать на путь преданного служения и достичь высшей ступени совершенства. Если ему это как-нибудь и удастся, то лишь спустя много лет или даже жизней. Капила Муни ясно говорит, что преданное служение бхакти трансцендентно к мукти. Различают четыре основных направления человеческой деятельности – религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и попытки достичь освобождения – мукти. При этом под освобождением обычно понимают – слияние с Верховным Господом. Но бхакти трансцендентна ко всем этим видам деятельности, поэтому Шримад Бхагаватам начинается с утверждения о том, что в нем нет места ложной религиозности. В Бхагаватам ни слова не говорится об обрядах и ритуалах, целью которых является улучшение экономического положения или чувственное наслаждение. Бхагаватам отвергает также идею о слиянии с Верховным Господом, который возникает у тех, кто отчаялся найти счастье в материальных наслаждениях. Бхагаватам предназначен в первую очередь для чистых преданных, которые всегда заняты деятельностью в сознании Кришны, всегда служат Господу и без устали прославляют Его трансцендентные деяния. Чистые преданные поклоняются трансцендентным играм Господа во Вриндаване, Двараке, Матхуре, описанным в Шримад Бхагаватам и других Пуранах. Философы Майявади полностью отрицают достоверность этих описаний, считая их мифами. Но на самом деле это великие, достойные поклонения повествования, нектарный вкус которых могут ощутить только преданные. В этом заключается разница во взглядах на священные писания между Майявади и чистыми преданными. Дорогие друзья, продолжение чтения 14 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.